Обедня отошла. Засуетились церковные служки, заколебались хоругви, слюдяные фонари, кресты и иконы, поднятые на руках. Сквозь раздавшихся бояр и дворян двинулся крестный ход. Патриарх, поддерживаемый диаконами, поклонился царям, прося их взять по обычаю образ казанской владычицы и идти на Красную площадь к Казанскому собору. Московский митрополит поднес образ Ивану. Царь ущипнул редкую бородку, оглянулся на Софью. Она, не шевелясь, как истукан, глядела на луч в слюдяном окошечке. — Не донесу я, — сказал Иван кротко, — уроню. Тогда митрополит мимо Петра поднес образ Софьи. Руки ее, тяжелые от перстней, разнялись и взяли образ плотно, хищно. Не переставая глядеть на луч, она сошла со скамеечки. Василий Васильевич, Федор Шокловитый, Иван Милославский, все в собольих шубах тотчас придвинулись к правительнице. В соборе стало тихо. «Отдай!» Все услышали, сказал кто-то невнятно и глухо. «Отдай!» Уж громче, ненавистнее. И когда стали глядеть на Петра, поняли, что он. Лицо багровое, взором крутит, как филин, схватился за витой золотой столбик шатра, и шатер ходил ходуном. Но Софья лишь чуть приостановилась, не оборачиваясь, не тревожась. На весь собор отрывисто по-подлому Петр проговорил: «Иван не идет, я пойду. Ты иди к себе. Отдай икону, это не женское дело. Я не позволю». Подняв глаза, сладко, будто не от мира сего, Софья молвила: «Певчий, пойте великий выход». И спустясь, медленно пошла вдоль рядов бояр, низенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. «Бояре в платочек, смех и грех!» Иван, осторожно, сходя вслед сестре, прошептал: «Полно, Петруша, помирись ты с ней, что ссоритесь, что делите?»